Мне требовалось получить поручика как можно быстрее. Его жалование выше, чем у Корнета, а для меня подобное значило не так уж и мало. К тому времени, деньги, что дали родители, давно и благополучно закончилось, я залез в долги. Можно написать родным и попросить переслать еще, но я пытался жить скромнее, шагая по тонкой грани, разделяющей бережливость и жадность. Тем более, брат Митька готовился к поступлению в Императорский Московский университет 6 на историко-филологический факультет. Теперь семья помогала ему, выделяя необходимые средства. «О чем задумался, Мишель?» – спросил Андрей, разливая вино. «О войне, братец, и о том, что без нее никуда. Ведь даже на небесах есть ангельская армия под командованием архангела Гавриила». «Прекрасно сказано», – оценил Самохвалов. «За это и выпьем. Вот только чертовски обидно, что там нет гусар». «Гусары есть везде», — возразил Горлов. «Выпили, закусили, закурили. Если так подумать, то жизнь кавалерийского офицера имела ряд преимуществ. Не фантастические похождения поручика Ржевского, конечно, но все же и не унылое серое существование. Я еще раз осмотрел зал. Сегодня у меня назначено свидание с Оленькой Красновой, весьма милой модисткой, которая оказалась дамой приятной во всех отношениях. Девушка приехала в Чугуев 3 месяца назад, и я свой шанс не упустил. Вот только Егорлов положил на нее глаз, и в результате наши с ним отношения стали еще хуже. Интересно, появится сегодня в ресторане Оленька или нет? А я говорю, нам дело нужно. Хорошее, основательное дело. Разгорячившийся от выпитого Некрасов продолжил начатую тему. Под делом в армии подразумевали войну или военную кампанию, а также стычку или схватку. То есть то, для чего мы, собственно, и существовали. Ничего, дел на наш век хватит. Я твердо знал, что так и будет. Россия при Александре II часто и довольно успешно воевала. Мои товарищи еще не догадывались, что шансы у нас будут, но я-то прекрасно помнил о подобных вещах. Но тут мы увидели, что прямо к нашему столику уверенно держит дирекцию 7 ротмистр Тельнов, успевая одаривать пехотных офицеров двусмысленными комплиментами, наподобие замечательный мундир вам пошили, Леонтьев, он здорово скрывает ваш живот. Господа, едва упав на свободный стул, ротмистр одним отработанным движением забросил в глотку стопку коньяку и с веселым прищуром оглядел замолчавших товарищей. Кажется, нас ждут перемены, и приятные, смею вас заверить. Рассказывай, что случилось, какие перемены? Мы засыпали командира эскадрона градом вопросов. Шефом нашего полка скоро станет цесаревич Николай, а великий князь Николай Николаевич, он уступил данную честь цесаревичу. Все уже решено, и на смотре, в полковой день, до нас официально доведут новое положение вещей. Я сейчас из штаба, только что прибыл запоздавший фельдъегерь с соответствующим предписанием, так что все уже решено, ура, браво. Раздались восторженные крики и сразу за ними последовали хлопки открываемых бутылок. В тот момент каждый из нас действительно почувствовал грядущие изменения. Полковой праздник Александрийских гусар отмечался 30 августа, в день святого благоверного князя Александра Невского. А нашим девизом служили славные слова «Венцери авт мари», что значило «победа или смерть». Праздник справляли пышно. Молебен, смотр, вручение приуроченных к этому дню наград, встреча с приехавшими родственниками, а затем банкет или даже бал. Почти всегда с нами присутствовал и наш шеф. Ранее им был великий князь Николай Николаевич, младший брат Александра II, но теперь все изменилось. Цесаревич прибыл в Чугуев с несколькими сопровождающими. На площади его встречали все 3 полка, расквартированные на тот момент в городе. Мы, 122 и краткое пехотный Тамбовский полк с полковником Фридрихсом во главе и 141 и краткое пехотный Можайский полк, сформированный в 1863 г., им командовал полковник Заика Петр Васильевич. Все 3 воинских подразделения друг за другом прошли на площади. Играл марш, на ветру трепыхались вымпелы, дамы махали нам платочками, мальчишки восторженно свистели, а мы не спускали глаз с высоких гостей. Николай Романов, за плечом которого находился неизменный генерал Рихтер, на сей раз облачился в идеально сидящую на нем форму Александрийский гусар. С ним также находился генерал-адъютант граф Строганов, профессор Баткин, секретарь, правовед Чечерин, штабс-ротмистр лейб-гвардии Кирасирского полка Козлов и поручик лейб-гвардии Преображенского полка князь Баритинский. Вот и вся свита наследника. После молитвы был зачитан приказ, в котором официально объявлялось, что с нынешнего дня у нас новый почетный шеф. Ранее ходили слухи, что скоро нас должны перевести на постоянные квартиры в Калиш, что в Польше. Но теперь, глядя на занявшего главное место цесаревича, становилось ясно, что для нас, судя по всему, уже приготовлена иная стезя. История продолжала меняться. Полковник дико покинул седло. Звеня шпорами и придерживая левой рукой саблю, Кузьма Егорович подошел к цесаревичу и отдал рапорт. «Все ли довольны в моем полку?» – громко поинтересовался Николай, оглядывая гусар. «Так точно, всем довольны!» – дружно гаркнула тысяча луженых глоток, преданно пожирая его глазами. «И слава Богу! В свою очередь и я полком доволен, он у вас в образцовом порядке», – похвалил цесаревич. Дико аж покраснел от удовольствия. Ему было чем гордиться. Последнюю неделю гусары буквально до ворсинки вычищали лошадей и казармы, наглаживали форму, а уж оружие просто блестело и радовало глаз. Нижним чинам раздать по две чарки водки, а офицеров приглашаю к себе, на небольшой фуршет, закончил цесаревич. Ура! Снова в едином порыве выдохнул полк. Наследник принимал нас в путевом дворце. Хотя, дворец слишком громкое название для одноэтажного домика, которое с фасада представляет собой крыльцо, широкую дверь и по три высоких окна с каждой стороны от входа. Здесь и 100 человек не могли разместиться. В главном зале накрыли длинный стол. Место казалось впритык, и офицерам пришлось потесниться. «Предлагаю тост», — поднял бокал с шампанским наследник. «За бессмертных александрийских гусар, за гусар смерти, за ваше славное прошлое и не менее славное будущее». Николай Романов не поскупился. Заказанная в Вавилоне еда оказалась изысканной и обильной. Котлеты, паштеты, жареные рябчики, черная икра, красный кулис и два здоровенных осетра. В вазах стояли фрукты. Батарея алкогольных напитков напоминала неприступную крепость, с которой гусарам предстояло разобраться. Некоторое время раздавался лишь звон вилок, а затем наследник обвел стол веселым взглядом. «Я намерен испытать вас в деле, господа». Улыбка пропала, и тон стал серьезным. Собравшиеся невольно подобрались. На азиатских границах России сейчас неспокойно, так что думаю, вам там самое место. Тут он повысил голос и закончил совершенно серьезно, отдавая приказ. В ближайшее время вам необходимо отправиться в туркестанское губернаторство, в город Ташкент, и поступить под командование генерала Романовского. Полковник Дика, соответствующие письменные распоряжения вы получите у моего секретаря после застолья. Слушаюсь, ваше императорское высочество. Полковник встал, щелкнул каблуками и коротко кивнул. За столом повисло молчание. Офицеры переглядывались друг с другом, пытаясь понять, что нас ждет. И главное, это наказание для полка или возможность проявить себя и прославиться. Через час наследник пожелал побеседовать с офицерами. Он ограничился стандартными вопросами о семье, женах и детях, здоровье и всем прочим. А я все гадал, когда же он подаст знак, что нам следует поговорить. И цесаревич не подвел. Улучшив момент, проходя мимо, он тихо шепнул. 12 ночи, здесь же, черный вход. Я промолчал, старательно пряча улыбку. Подобное напоминало банальное свидание и выглядело как какой-то анекдот с участием Ржевского. И все же нам с наследником пока не следовало выставлять нашей дружбы на всеобщее обозрение. Не стоило так поступать, выйдет плохо. И плохо, прежде всего, для меня. Неизбежно появятся завистники и злопыхатели. А оно мне надо? Подвыпившие офицеры с большим удовольствием и знанием дела очистили оплаченный наследником стол и отправились гулять в город, попутно посмеиваясь над подвернувшимися штафирками 8. Обычно подобное затягивалось до утра. Радость переполняла сердца, люди поняли, что впереди их ждут перемены. И наверняка хорошие, раз сам цесаревич приложил к ним руку. Сославшись на свидание с дамой, я отстал от общей компании, нанял ямщика и приказал вести себя обратно к путевому дворцу. Вышел я, не доезжая, рассчитался и неспешно отправился дальше. Вокруг дворца стояло несколько часовых, но меня, разглядев форму, останавливать не стали, и я спокойно приблизился к черному ходу. Вообще, с безопасностью царской семьи в России дела обстояли из рук вон плохо. Что говорить, если сам Александр II время от времени спокойно прогуливался по Петербургу в сопровождении всего 3-5 человек. Вот и Николай явно не думал, что на его жизнь могут организовать покушение. Данное положение дел самым кардинальным образом отличалось от того, что я помнил по прошлой жизни. Тогда генсеки и президенты боялись своих подданных. Они прятались от народа, окружая себя сотнями состоящих на довольствии церберов. Времени я узнать не мог, часов, которые назывались бригеты, у меня пока не было, а стоили они немало. Так что просто пришлось ждать, наблюдая, как по небу, периодически закрывая звезды, плывут облака. Было темно и тепло. Издалека, приглушенные расстоянием и деревьями, доносились голоса гуляющих. Корнет Соколов, дверь открылась, показался штабс-ротмистр Козлов со светильником в руке. После того, как я молча кивнул, мне было предложено следовать за ним. Он наверняка удивлялся, что я за птицей как сумел добиться благосклонности наследника, но мысли держал при себе и на лице его эмоции не читались. Мы прошли слабо освещенным коридором и оказались в небольшой боковой комнате. У окна в гражданском костюме стоял переодевшийся цесаревич, Михаил. Как только слуга вышел, парень шагнул ко мне и первым протянул руку. Отвечая на рукопожатие, я невольно удивился, подобный жест о многом говорил, так было не принято, царская семья предпочитала более формальное общение. Выходит, Николай соскучился, ваше императорское высочество. Я остался на ногах, ожидая, в каком статусе мне предложат продолжить беседу. Без чинов. Присаживайся, налей себе вина, вот папиросы. От свечи я прикурил Нестор Геонадис. Их еще называли египетскими за то, что были тоньше прочих. Позволь спросить о твоем здоровье. Выглядишь неплохо. Порядком надоело мне мое здоровье. Столько времени на него трачу. Прежнего врача шестого заменил, а окончательного выздоровления добиться не могу. Романов поморщился и переменил тему. Итак, ты же следишь за газетами? В апреле некто Каракозов покушался на моего отца. Он стрелял, но благодаря верному человеку, который ему помещал, промахнулся. Что еще ты помнишь? Помнил я мало. Имена революционеров, живших между декабристами и большевиками, меня не особо интересовали. Ульянова, Троцкого, Свердлова, Джугашвили и всех прочих товарищей я знал, но они еще не родились. И эту карту следовало разыгрывать позже. Каракозов являлся членом революционного общества организации, так, об этом писали в газетах. После неудачного покушения под карающий меч правосудия попало много людей. Надо трясти их как следует, устанавливать связи и контакты. Также появится организация «Народная воля». Честно сказать, даты ее основания я уже не скажу, но террор станет их основным оружием. На императора Александра II в моей истории состоялся ряд покушений, а убили его в 1881 году, убийцу звали Гриневицкий, я уже тебе говорил. Наследник открыл папку с бумагами и что-то написал. На самом деле, ситуация получилась щекотливая. Среди революционеров находились не только откровенные враги России, не только провокаторы и маньяки, но и честные порядочные люди, которые хотели изменить жизнь страны к лучшему. И что с ними делать? Попытаться вразумить? Даже не смешно. Может, кто-то и одумается, но остальные воспримут подобное как слабость. Тем более, я и сам был в чем-то с ними солидарен. России необходимо меняться. Но меняться без крови, без миллионных жертв, чудовищного насилия, горя и разрухи. Меняться надо без надрыва, плавно и постепенно, исключительно мирными методами. И подобное вполне возможно, чтобы там не кричали народовольцы и прочие террористы. То, что Николай интересовался революционерами и как с ними бороться, вопросов не вызывало. Уяснив для себя еще несколько деталей, он вздохнул и отложил папку с документами. «Всем ли ты доволен в полку, Михаил?» «Да, здесь я нашел то, о чем давно мечтал. Гусар, верных товарищей, полковое братство и возможности. Тем более, судя по твоему последнему приказу, нам предстоит воевать в Азии. Конечно, я еще в Петербурге выложил Николаю все, что помнил о среднеазиатских походах Российской империи. К сожалению, знания мои были далеки от идеальных, но все же некоторые выводы наследник сделал. Я помнил одно, эти войны, хоть там иногда случались промашки и ошибки, для России складывались вполне благоприятно. Главное, ничего в них не менять, пусть история движется старой дорогой. Николай подобную точку зрения одобрил. Одобрил, но решил и нас туда отправить. Для России такое решение выглядело необычным и новым. Надо полагать, он не забыл согласовать нашу отправку с военным министром. В Азии воевали пехота, артиллеристы и казаки. И весьма умело воевали, к слову. Но теперь там появятся и гусары. А так как цесаревич мог на многое повлиять, оставалось лишь принять судьбу. Чему я, признаюсь, был вполне рад. Хорошо, и ты прав, к «Коль я теперь шеф Александрийских гусар, то следует проверить вас в деле. Тяжело было добиться шефства, я налил нам вина, сначала Романову, потом себе. Нет, дядя Николай Николаевич посчитал, что меня просто потянуло на гусарскую романтику. Он посмеялся и позволил делать, как мне угодно. Ясно. Значит, будем воевать. Как настроение в полку? Боевое, честно признался я. Офицеры по большей части рады возможности отличиться и продвинуться в чинах, да и свой долг хотят исполнить. Отрадно подобное слышать. Но все же, ты, несомненно, хочешь расспросить меня про Аляску? Наследник всегда был умен, я давно понял. Конечно, ведь я же тебе говорил, на данный момент это самое важное во внешней политике. Тут все непросто, он прошелся по комнате, остановился у окна и потер переносицу. Тяжело будет сохранить Аляску. Мой отец твердо намерен ее продать, и решение так просто не изменить. Министерство финансов во главе с Рейтерном всячески стоит за продажу, напирая на огромные убытки и необходимость отказа от всякого рода субсидий. Мой дядя, великий князь Константин Николаевич и вице-адмирал Крабби полностью поддерживает подобную точку зрения. РАК-9 пока ничего не знает, но скоро их обрадуют и предложат подготовить необходимые документы. Но в стороне ты все же не остался, я не спрашивал, а утверждал. У тебя нашлись сторонники? Нет, в стороне я не остался. Меня поддерживает брат Александр, но его слово весит еще меньше, чем мое. К счастью, я нашел общий язык с двумя другими дядями, Николаем Николаевичем и Михаилом Николаевичем. У вас целая партия, считай, образовалась, констатировал я. Естественно, как и каждый офицер, я прекрасно знал состав царской семьи. Александр умер, не оставив наследника мужского пола. У него имелись три младших брата, отказавшийся от престола Константин, ставший императором Николай и Михаил. В свою очередь, у Николая было четыре сына. Старший стал императором Александром II, а младшие, Константин, Николай и Михаил, получившие титулы великих князей, занимали те или иные посты. Они считались старым и уважаемым поколением, и по мере своих сил то помогали, то откровенно вредили интересам России, а на смену им начала подрастать молодежь. Александр II мог похвастаться шестерыми, включая Николая, сыновьями, а ведь еще имелись многочисленные дочери и жены. В общем, царская семья представляла собой весьма обширное семейство, их члены возглавляли придворные партии, поддерживая десятки разных проектов и начинаний, в результате чего взаимоотношения иной раз доходили и до конфликтов. Причем, среди Романовых хватало откровенных посредственностей и тех, кто буквально в открытую лоббировал интересы Англии или Франции, в ущерб интересов России. Верно, благодаря слаженному напору первоначальные позиции императора несколько поколебались. Мы надавили на нужных людей. В конце года запланирована встреча с губернатором Аляски князем Максутовым и председателем правления РАК-Врангелем. Вопрос о продаже пока все еще открыт. Но если Россия и продаст Аляску, то цена ее будет выше, чем ты мне говорил. Возможно, удастся вытянуть у американцев 9, а может и все 10 миллионов. Они почувствовали наши сомнения и готовы платить. И уж будь уверен, я прослежу, чтобы золото в целости и сохранности добралось до Петербурга. Хорошо, согласился я. Наверное, и в самом деле, нет смысла горевать об Аляске. Через 100 лет подобная сделка кажется чуть ли не преступлением, а прямо сейчас, весьма удачным дипломатическим ходом. Похоже, от ее продажи никуда не деться, несмотря на то, что меня коробило от одной только мысли о кастрации русских земель. Земли надо собирать и приумножать, а не продавать задарма. Тем более, настолько богатые. Но что я, рядовой гусар, мог сделать? Тут даже протекция наследника не могла ничего поменять. Мы не могли игнорировать историческую инерцию. Мы имели лишь шанс слегка ее подправить. Но сейчас Николай озвучил куда более приятные условия. Если все выйдет так, как он говорит, у американцев не получится нас кинуть. Хотя у меня нет полной уверенности, что они действительно пытались провернуть подобный подлый номер в моей истории. Пароход с золотом действительно мог затонуть самым банальным образом. В любом случае тебе причитается соответствующее вознаграждение. Неофициальное, к сожалению, без наград или повышения. Понимаю, деньги, конечно, мне пригодятся, но ты же знаешь, что к ним я отношусь спокойно, как к инструменту, и не более. Знаю, и знаю, как офицеры в полках перебиваются и перезанимают. Он усмехнулся. Мы беседовали долго, не меньше 2 часов. Чем дальше, тем больше мне нравился Николай. Он действительно радел за будущее России и близко к сердцу принимал успехи и неудачи страны. Очень жаль, но я не мог описать детали будущих пулеметов, самолетов или того же примуса. Но то, что требуется всеми возможными способами улучшать телеграф и телефон, строить железные дороги, проводить опыты в авиации и машиностроении, химии и физике, увеличивать мощь страны путем закладки новых заводов, школ и университетов, знал точно. И, конечно, не следовало забывать и о правильной внутренней политике и воспитании в людях патриотизма. А для подобного требовались газеты и журналы, писатели и журналисты. Николай все эти вещи, может, до конца и не понимал, но ему хватило намека, чтобы ухватить идею. Тем более, Россия развивалась в хорошем темпе. Ученые, которых смело можно было называть гениальными самородками, появлялись с завидной частотой. «С генералом Романовским 10 вы не пропадете», – заверил наследник, когда мы перешли к более актуальным вопросам. «Я уже отправил депешу в Ташкент, он вас встретит и отставлять в тылу не станет. Так что, готовься, Михаил. Ближайшие несколько лет гусары смерти проведут в пекле, как географическом, так и боевом», – он негромко рассмеялся. «Повоюем, ничего страшного», – ответил я, «возможно, немного легкомысленно. Нас с товарищами куда больше занимает, как мы туда доберемся. До Ташкента путь не близкий, твоя правда, но я кое-что наметил. Смотри», — Николай подошел к окну и вытащил из-за шторы длинный рулон плотной бумаги. Развернув его на столе и придавив чернильницей и канделябром, он подозвал меня, демонстрируя карту азиатской части России. Карта была хороша, топографы потрудились на славу, но, к сожалению, в некоторых частях имелись ощутимые пробелы, а отдельные районы представляли вообще белые пятна. Туда наши специалисты еще не добрались. Меня поразило, насколько огромно, оказывается, Аральское море. Я посоветовался с Дмитрием Алексеевичем 11, и мы проложили для вас маршрут движения. Коменданты соответствующих городов получили необходимые приказы. Вам везде окажут необходимую помощь. Хорошо, когда у тебя есть такие влиятельные друзья. Я не удержался от легкой шутки, но Николай воспринял ее серьезно. «Если ты, Михаил, останешься честным и преданным России офицером, если не свернешь на легкую дорожку, то и я тебя не оставлю, никогда, и дружбы нашей не позабуду». Я не ожидал такого жеста, но он повернулся к иконе Христа Спасителя в углу и неторопливо троекратно перекрестился. «Я тебе верю, Николай». Признаться, от подобного жеста я немного опешил. «Зачем так торжественно?» «Затем, что в твоем появлении я усматриваю Божий промысел. Не просто ты так здесь появился. Ты, возможность, и лишь последний глупец и безбожник будет отрицать сей факт. Я жив, хотя Боткин признался, что смерть моя прошла рядом. Это ли не чудо? Ты спас меня, и я теперь тебе обязан самым дорогим, жизнью. Так что, я знаю, что делаю, и какие обязательства на себя принимаю. Дружба наша, дело особое, но я, как грядущий император, должен понимать резоны и смотреть в будущее». Повисло неловкое молчание. Наследник задал тон. Мне понравилось, как он отнесся к делу, и польстило, как сформулировал наши отношения. Дружба строится на трех китах: уважении, доверии и взаимности. У нас все три фактора присутствовали. Говоря откровенно, я мог считать себя счастливцем, вытащившим один шанс из миллиона и ставший другом будущего императора. Подобное обеспечивало мне прекрасные перспективы. Но все же, я хотел не только получать готовое из чужих рук, но и доказать себе и остальным, что и сам не обделен некоторыми способностями. Мы обсудили маршрут полка, хотя в подобном я пока слабо разбирался. Наследник сразу же понял степень моей компетенции. Понял, и не упустил возможности указать на данный факт. «Михаил, сейчас время еще терпит, но тебе необходимо поступить в Академию Генерального штаба. Без нее уважаемым генералом не стать», — заметил он под конец беседы. «Николай подарил мне золотой английский бригет на красивой цепочке. Поначалу я отказался. Часы мне нужны, но еще больше нужно уважение и дружба цесаревича. Если и принимать подарки, то за дело, за то, что уже произошло. Глупость. Может, по Аляске вопрос пока еще и открыт, но ты спас мне жизнь. Так что бригет – мелочь, о которой даже стыдно говорить, но и деньги предлагать еще постыдней. Знаю, ты их не возьмешь. Денег не возьму, ты прав. А вот за часы прими мою огромную благодарность. Только что я скажу товарищам. Придумаешь, главное не обманывай. Романову легко давать советы, а мне действительно стоило придумать и объяснить, каким образом у меня оказались столь дорогие часы. Лгать не следовало, правду открывать не хотелось, да и прятать их на дне чемодана не имело смысла. Путевой дворец я покинул под утро, проводил меня все тот же штабс-ротмистр Козлов. В карманах моих гулял ветер, золотой бригет грел сердце и чувствовал я себя прекрасно. Глава 8. 20 лет, совсем юный возраст. Что я успел сделать? Если так подумать, то со свершениями пока все как-то не очень, но зато Николай Романов жив и заложен крепкий фундамент для будущего. Да и планы у меня имелись. К тому же последняя беседа с цесаревичем дала интересные перспективы. Жаль только, что меня видели гвардейские офицеры из свиты Романова, Козлов и Баритинский. Интересно, кем они меня посчитали? Что думают о нашей ночной беседе с Николаем? 3 сентября в Вавилоне мы шумно отметили мое 20-летие. Тогда же я первый раз показал товарищам золотой бригет. На вопросы, откуда взял такую дорогую вещицу, честно ответил, что получил в подарок от хорошего друга. «Весьма обеспеченный у тебя друг», — заметил Тельнов, возвращая мне часы. И на этом вопросы закончились. Через неделю наш полк был готов отправиться на юго-восток. Александрийские гусары стояли единым строем, глядя на знамя, офицеров, трубачей и рядовых, на прекрасных коней. Я невольно чувствовал гордость и сопричастность к чему-то сильному и правильному. Может, так и проявляется знаменитое боевое братство? Первый эскадрон. По коням. Садись. Раздалась команда ротмистра Тельного. Команду сразу продублировали правофланговые офицеры. По рядам прошла волна движения. Гусары мигом очутились в седлах. Вахмистры наблюдали за порядком. В походную колонну. Справа по 2. Рысью. Маэрша. Полковые трубачи единым движением поднесли горны к губам. Пронзительный звук заставил гражданских лиц ответить радостными криками. Следом за нами в движение пришел второй, третий и прочие эскадроны. Внушительный обоз с поварами, посудой и провиантом, оружием, амуницией и запасными конями должен был выдвигаться в самую последнюю очередь. Управление такой прорвой людей и лошадей требовало опыта и хладнокровия, и потому командовал ими подполковник Веселов. Многочисленные провожающие желали нам доброго пути, крестили и подкидывали картузы и шапки в воздух. Дамы рыдали и махали платочками, большая часть из них провожала любимых или сердечных друзей. Мальчишки долго бежали следом, свистели и завидовали. А я обменялся последним взглядом со своей подругой Ольгой Красновой. Прощание наше получилось грустным. Кажется, она меня успела полюбить. И хотя с самого начала наши отношения развивались, как обычная интрижка, не претендующая на что-то большое, мы оба успели привязаться друг к другу. Как оказалось, Оленька привязалась сильнее. Я пожелал ей всего самого доброго, вряд ли мы когда увидимся. А если и увидимся, то не скоро. Впереди нас ждала тяжелый и долгий вояж. Следовало запастить силами и терпением. Железной дороги, ее в обиходе называли чугункой, до Каспия еще не построили, так что двигаться приходилось медленно и неспешно. Впрочем, на передислокацию времени нам выделили достаточно. Конница спокойно покрывает в сутки 40 верст. В конце каждого часа назначаются небольшие привалы, необходимые для поправки снаряжения и седловки, подтягивания отстающих, отправления естественных надобностей. Форсированный суточный переход, так называемый рейд, составляет 70 верст, при этом обязателен большой привал в 3-4 часа. Вообще, исходили из того, что при скорости в 7-8 верст нормальная суточная работа лошади составляет около 55 верст. За месяц, при хороших дорогах, конница может не особо устав преодолеть 1000 верст. Мы двигались без надрывов и спешки, и могли позволить себе жалеть скакунов и людей. Большую часть пути нас сопровождали песни. В каждом эскадроне имелись свои песенники, они ехали впереди и лихо распевались молодыми сильными голосами. Прочие с удовольствием подпевали. От Чугуева добрались до Павловска в Воронежском уезде, потом Борисоглебск, а оттуда выдвинулись на Саратов, где получили небольшую передышку в виде 2 недель. За это время подтянулись обозные хвосты и отставшие, кузнецы и умельцы починили амуницию, повозки и все прочее. Гусары помылись, отдохнули, посетили местные театры и варьете и двинули дальше, строго на восток. Через Волгу перебрались с помощью паромов и пароходов. Моста не было, и построить его, судя по всему, еще не скоро. Одно время открытым стоял вопрос о том, есть ли смысл сесть на пароходы и спуститься по Волге до Астрахани, а оттуда переправиться через Каспий и высадиться в форте Александровском на полуострове Мангышлак. Так было ближе, но куда рискованнее, и от данной идеи в итоге пришлось отказаться. Хивинское, Коканское и Бухарские ханства вели агрессивную политику, русских не жаловали, и подобное могло закончиться катастрофой. Что мог сделать в степях один гусарский полк? Ничего. И потому мы двигались по долгому обходному маршруту. Следующим городом оказался Уральск, расположенный на берегу реки Урал. До него от Саратова оказалось 360 верст по прямой. Мы вступили на земли уральского казачьего войска. Вдоль тракта стали попадаться станицы. Некоторые простирались в длину на 15 и более верст. Уральские казаки жили своим укладом. Семьи были многочисленные, крепкие, по сравнению с крестьянами в европейской части России, независимые и неплохо обеспеченные. Здесь считалось само собой разумеющимся наличие в доме 2-3 коров, десятка лошадей и отары овец. Большинство не брило бород, да и староверцев среди них хватало. Уральск не так давно был причислен к разряду больших городов, став крупным торговым центром, получающим существенный доход с продажи красной рыбы и скотоводства, так что купечество играло важную роль. Здесь было много татар, многие из них служили в армии, в том числе в чине офицеров. Непосредственно уральским казачьим войском командовал замечательный генерал, участник Крымской войны, наказный атаман Веревкин Николай Александрович. Наш полковник дико провел с ним несколько дней, уясняя обстановку и обсуждая различные детали. Мы также были представлены атаману и его офицерам и даже успели с некоторыми из них неплохо сойтись. Следующим этапом стал Оренбург, до которого оказалось свыше 300 верст по хорошим дорогам. Здесь также жили многочисленные казаки, но они хоть и имели много общего с уральцами, считались отдельным подразделением. Оно так и называлось – Оренбургское казачье войско. Командовал им наказный атаман Бабарыкин, а оренбургским губернаторством управлял генерал Крыжановский. Он уже отбыл в Ташкент, к Романовскому. Начинало подмораживать. Снежок тонким слоем покрыл степь, давая отдых коням. Гусары спешивались и шли пешком. Под ногами хрустело, а от лязга сабель, колотящимися ножнами о промерзлую землю, стоял какой-то особенный металлический звон. Рядовым приходилось тяжело, рукавицы и перчатки имелись не у всех, и левая рука, которая держала поводья, быстро замерзала. На морозе, даже при небольшом ветре, она начинала ныть и коченеть. И здесь самое лучшее спасение – натирать руку сухим снегом. Посоветовавшись, офицеры в складчину купили необходимое количество шерстяных варежек. То-то люди обрадовались. Потом нашему примеру последовали и другие эскадроны. Иной раз на каком-то длинном и тяжелом переходе, добравшись до трактира, приобретали на эскадрон 1,5 ведра водки. Объем был верный, неоднократно проверенный, водка стоила по 3 рубля за ведро, и на человека выходила по казенной чарке, она равнялась стакану. Было забавно наблюдать, как люди подходили ко взводным, степенно крестились, принимали полную чарку и, выпив, довольно крякали, возвращая пустую чарку с неизменным поклоном. Люди просили благодарить за угощение, обычно докладывал старший вахмистр Дергунов после того, как беленькое благополучно заканчивалось. «Стало быть, в холодную погоду, да в степи, водка в самый раз, ваше благородие». В Оренбург полк прибыл в начале декабря, когда степи замело, навалило снегу и ударили сильные морозы. Здесь мы встали на зимние квартиры. Казаки выделили нам специально подготовленные казармы. Это была самая легкая часть путешествия, прошедшая по неплохо освоенным землям Российской империи. 3 месяца прошли достаточно быстро и скучно. Оренбург оказался большим городом, но все же провинциальным. Но теперь начался ответственный и сложный момент. Нам предстояло добраться до Ташкента, преодолев свыше 1500 верст по степям, пескам и безобразным дорогам. Выдвинулись в марте. Некрасов, Соколов, я за вас ручался перед полковником. Я его заверил, что вы будете ушами и глазами полка и возьмете на себе разведку. Так что, справитесь. Перед отъездом Тельнов вызвал меня и Андрея Некрасова и требовательно посмотрел в глаза. «Не сомневайся, не подведем», — заверил Некрасов. Мы с Андреем синхронно вытянулись, понимая, что нам оказано немалое доверие. От Чугуева и до Оренбурга мы и так со своей командой занимались разведкой и приобрели немалый опыт в полевых условиях, но то в спокойной России. Чем дальше от Оренбурга, тем опаснее будут земли, и мы должны эту самую опасность не проворонить. «Рассчитываю на вас, господа», — Тельнов протянул нам руку, а после рукопожатий на прощание потрепал по плечам. В Оренбурге к нам приписали сопровождение, 4-ю уральскую сотню казаков под командованием Харунжева Александра Гуляева. Родился он в 1845 году, так что мы с ним оказались практически ровесники. Гуляева буквально на днях повысили до командира сотни, и если бы не мы, он бы уже уехал в Ташкент, а так его обязали сопровождать гусар, постепенно вводя в курс дела. Его сотня бородатых, лохматых казаков, людьми оказались серьезными, битыми жизнью и умеющими воевать в здешних краях. Они знали и понимали местных, и умели находить с ними общий язык. Оренбургские казаки носили синие мундиры и фуражки, а околыши и лампасы у них были голубые. «Андрей, а что цесаревич? Может, и он приедет в Туркестан?» – спрашивал Александр. Он любил своего скакуна, любил ветер в волосах, и мы с ним отправлялись в разъезд, оберегая полк от возможных напастей. То, что шефом Александрийских гусар стал наследник, вызывало его жгучий интерес. В дороге Гуляев часто возвращался к данной теме. Вряд ли в Петербурге понимают всю важность Азии, но именно европейское направление считается основным, осторожно отвечал Некрасов. Про Николая Александровича разговор у нас не шел. Нам надо просто показать себя с наилучшей стороны и помочь генералу Романовскому выиграть войну, добавил я. Мне не хотелось хитрить перед новым другом, да и всей правды я не знал. Наследник действительно не говорил, собирается ли отправиться в Ташкент. У него имелись и иные, более важные дела. Жаль, его бы присутствие мигом бы расшевелило все это болото. Уже в дороге стало ясно, что наша черная и плотная форма замечательно подходит под зимний климат. В степи дули ветра, лежал снег, стояли морозы, шинели и толстые башлыки, в которых гусары походили на заостренные морковки, отлично помогли переносить холод. К тому же, в моем распоряжении имелась личная медвежья шкура, купленная еще в Чугуеве. Но вот что будет дальше. Чем дальше на юг, тем теплее становится. Как мы перенесем азиатскую жару? Полковник дико направил соответствующий запрос в Петербург, но провернуть бюрократическую машину оказалось не так-то просто. Пока все оставалось без изменений, язвительный Гуляев не упускал случая намекнуть, что нам придется нелегко. «В Европе вы себя хорошо показываете, никто и не сомневается», — обычно говорил он, лукаво улыбаясь. «Но здесь Азия, не просто вам придется среди степей, песков и змей. Ничего, справимся. Гусарам не привыкать», — отшучивался я, поддерживая честь полка. После Оренбурга дороги резко ухудшились. Почтовые станции в основном обслуживали киргизы. Лошадей у них было великое множество, но для нашего дела они подходили плохо, слишком маленькие, хоть и выносливые. Да и верблюды годились лишь для перевозки грузов. Полк обзавелся ими в большом количестве, и они, везущие повозки, обвешанные мешками и сундуками, растянулись на многие версты. Ветераны пугали молодых тем, что верблюд – животное вредное, и может переживать незадачливого седока меж своих горбов. Случаи, мол, были. Находились и те, кто верил. Обычно выходило так, что разведывательная команда и первый эскадрон покидали очередную почтовую станцию, а на наше место приходил второй или третий эскадрон, затем четвертый, пятый и шестой, а уж после до станции добирался и обоз. Как таким множеством людей, лошадей, верблюдов и грузов управлял подполковник Веселов, я не представлял. Князь Ухтомский даже придумал каламбур, что Веселову ныне не до веселья. Ночевали либо в поле, либо на почтовых станциях. И если офицеры как-то перебивались в домах, где могли выпить чаю из самовара и подремать хоть и в душной, но избе, то простым солдатам приходилось тяжко. Они часто спали прямо в конюшнях, с лошадьми или разбивали палатки. Постоянные трудности вызывали вопросы о еде, фураже для лошадей, починке амуниции. Много часов приходилось проводить на открытом воздухе, а вместо станции мы часто подъезжали к землянкам, прикрытым хворостом, куда набивались, как сельди в бочку. Полк растянулся. Вдоль него постоянно скакали вестовые и боевое охранение. Мы с Некрасовым неизменно находились во главе всей колонны. Киргизы также решились испытать нас на прочность. Около двух десятков их постоянно находились с нами. Их называли джигитами. Так-то они оказались народом простым и честным, но для надлежавшего отношения нам следовало заставить уважать себя и внушить почтение. Случай представился, когда один из киргизов на почтовой станции выпил лишнего и за каким-то чертом залез на лошадь одного из гусар и прокатился в степь. Искали его долго, а когда нашли чудака, стащили с лошади, надавали по мордасам, а Дико приказал для пущего эффекта выпороть бедолагу. Почесывая отбитую спину и задницу, протрезвевший киргиз кланялся, что-то лепетал и всеми силами пытался показать, что урок усвоен им на отлично. Данный случай, вроде бы и мелкий по своему значению, мигом стал известен степнякам. Те с первых дней как-то уяснили для себя, что у гусар рука тяжелая и лучше с нами не шутить. Подобные меры внушили несомненное уважение. В Орске находился особый чиновник, который поставил печать и пометку в документы, какого числа мы здесь проезжали. С этого дня каждому воинскому чину полагалось дополнительное степное продовольствие сверх жалования, а оно оказалось весьма ощутимым. Кроме киргизов, перегоняющих свои стада, нам попадались и купцы, обычно русские или татары, с товаром из Азии или России на нескольких телегах. Еще был фельдъегерь с казачьей охраной, везущий секретные сведения из Ташкента. В подобных развлечениях и скуки тянулись дни за днями. В воздухе все отчетливее пахло весной. Степь постепенно уступала место пескам. Ночью все еще подмораживало, а между барханами на глаза часто попадался снег. К тому времени я хорошо познакомился с кумысом и нашел, что это просто замечательный напиток. Остальные гусары по большей части воротили носы, считали кумыс напитком варварским, но человек пять все же стали его поклонниками. Начали появляться первые недовольные. Среди офицеров больше всех раздражения показывал поручик Горлов из 2-го эскадрона. У него в Петербурге имелась протекция, да и богатых родственников хватало, так что передислокацию полка в такое захолустье он воспринимал как личную трагедию. Воевать он не отказывался, но хотел бы служить поближе к столице, к театрам, дамам и различным развлечениям. «Я готов сражаться везде, куда родина прикажет отправиться, но право слова, гусар и Азия, вещь несовместимая», примерно в таких выражениях критиковал он наш поход. Мне он не нравился, да и я ему тоже. В дороге наша недоброжелательность проявилась более отчетливо. С подчиненными он приказов начальства не обсуждал, то со многими товарищами отношения испортить успел. И если офицеры держали свое мнение при себе, то среди рядового состава начали появляться вопросы. Люди не понимали, куда и, собственно, зачем мы идем. «Прошу вас, господа, поговорите с людьми, объясните, что мы идем сражаться за Россию. Расскажите, с кем нам предстоит драться, во временном лагере, который мы разбили вблизи захудалого и бедного поселка под названием Карабуток». Полковник Дико попросил нас провести с гусарами несколько бесед и по возможности снять напряжение. Еще один форт по пути носил имя Иргиз. Я до сих пор вспоминаю, что находясь по обыкновению в разведывательном разъезде вместе с Некрасовым и несколькими казаками Гуляева, впервые увидел Аральское море. Вот оно, Синее море, где по легендам плавал Садко. Гуляев много читал, знал фольклор и легенды. Сотник привстал в стременах и указал плеткой вперед. Мы с Некрасовым остановились. Ишь ты, добрались никак, слава богу. Сплюнь, дурень, до Ташкента еще скакать и скакать. Позади негромко перешучивались гусары разведывательной команды, командовал которой суровый вахмистр Нестор Козлов по прозвищу Цезарь. «Разговорчики!» — прикрикнул он, и его мигом послушались. Казаки Гурьева держались отдельно и снисходительно прятали улыбки в бороды. Многие из них уже успели здесь побывать, да и про войну они знали не понаслышке, так что гусар меж собой прозвали «желторотиками». Море меня поразило. Я как-то вообще забыл, что в настоящее время оно является хоть и не огромным, но достаточно внушительным, по объему превышающим Азовское или даже Адриатическое. Наряду с Орлом использовалось и другое название – Синее море. Перед нами простиралась безграничная гладь прозрачной голубой воды, сливающейся на горизонте с небом. Порывистый ветер гнал волну, в небе плыли кучевые облака, по берегам шумел камыши, рос кустарник и саксаулы, над водой летали цапли и аисты, а рыбы здесь, судя по всему, водилось великое множество. Воздух пах солью, свежестью и весенними травами. Серую, вперемешку с песком и белесыми камешками, землю, густо покрывала мягкая зеленая трава. Вдалеке замерло стадо сайгаков. Все спешило расти и размножаться, стараясь завершить очередной цикл до прихода жары. После нее от всего этого великолепия оставались лишь поблекшие и выгоревшие остатки. Удивительное место. Как же надо было извернуться в будущем, чтобы такое чудо, можно сказать, заповедник природы, превратить в горстку высохших водоемов. Как же люди умудрились погубить все это великолепие, совершив, по сути, экологическое преступление планетарного масштаба. А дорога вела дальше. Глава 9. Следующей остановкой стал Казалинск на берегу Сырдарьи, который также называли Форт 1. Купцы с Оренбурга добирались сюда за пару недель, курьерам требовалось 10 дней. Ну, а гусары обернулись в месяц, но зато сохранили силы и лошадей. В Уральске и Оренбурге наш полк хоть и привлек немалое внимание, но фурора не вызвал. А в Казалинске появление гусар произвело невероятный эффект, став самым запоминающимся событием десятилетия, не меньше. Абсолютно все жители высыпали на улицы и, разинув рты, встречали наше прибытие. На холме стоял окруженный рвом и защищенный крепостными орудиями земляной форт. На флагштоке вяло колыхался на ветру российский триколор, черно-желто-белый флаг. Внутри крепости проживало 1000 человек, гарнизоны и их семьи. За фортом, вдоль мутной Сырдарьи расположился сам город с населением около 5000 человек. Русских здесь насчитывалось мало. Основную часть населения представляли сарты. Слово переводилось как торговец и использовалось главным образом в отношении узбеков и таджиков. Также было много бухарцев, киргизов, текинцев, туркменов, татар и каракалпаков. Попадались и евреи. Под полковые трубы мы вошли в город. Улицы казались широкими, но сразу было видно, то это Средняя Азия. Со всех сторон на нас смотрели низкие дома с плоскими крышами, с маленькими дверьми и практически без окон. Грязный базар с его лепящимися друг к другу лавками, где бородатые торговцы, в тюрбанах и халатах, важно восседали на собственных тюках с товаром, пили чай или курили кальян, вызвал некоторое любопытство. Ряды невозмутимо пережевывающих жвачку верблюдов провожали нас равнодушными взглядами. Блеяли бараны и ревели ишаки. Пыль от копыт поднялась в воздух, а многочисленная детвора с криком провожала нас до форта. «Урус! Урус!» — вопили черноглазые и черноволосые мальчишки, тыкая в нас пальцами. На поросшем кустарником и камышом берегу находилось несколько верфей. С воды салютовали флагами маленькие пароходы «Перовский», «Орал», «Сырдарья», «Баркас Обручев» и старенькая шхуна «Константин». Коменданта крепости звали полковник Николай Козырев. Он оказался полным, радушным и гостеприимным человеком, принявший нас в форте со всеми возможными удобствами. «Господа, мы вас заждались», — признался Козырев, когда официальное представление закончилось, и все расслабились. «Генерал Романовский осведомлялся о вас. В Ташкенте гусар ждут как можно скорее». «Скорее?» — дико нахмурился. «Но нам необходимо перевести дух, помыться и хоть немного отойти от перехода. Конечно, неделя остановки вам положена. Генерал знает, что дорога далась Александрийским гусарам непросто. В Казалинске смотреть оказалось ни на что, но зато природа вокруг радовала глаз. В свободное время мы охотились на уток и фазанов. По Сырдарье и ее бесчисленным протокам и притокам их гнездилось без счета. Утка стала нашим постоянным блюдом. Мой денщик Архип мигом научился готовить ее десятком различных способов и неплохо освежил меню. Он вообще парнем оказался хоть и неграмотным, но толковым и всячески старался улучшить мой быт. А еще в округе водились волки, лисы и, что удивительно, тигры. Первого, отправившись на охоту, взял один из лучших стрелков в полку, ротмистр Седов из 3-го эскадрона. Форт тигра притащили на орбе и выложили на всеобщее обозрение на плацу. Лошади волновались, чувствуя кровь и запах дикого зверя. Седов, лихо подкручивая усы, принимал поздравления товарищей. «Да, господа, охота здесь, как видите, знатная. Разве могли мы в Чугуеве о таком подумать?» — говорил он. «Хорош, ну и зверюга. Мы с Некрасовым долго осматривали тигра, гладили мех, трогали внушительные клыки. Зверя было немного жалко, но когда я услышал, как Седов приказал выделать шкуру, то решил, что и мне подобный трофей не помешает». Полковник Козырева сообщил последние новости. Война с Бухарой началась еще в 1865 году, и пока официально не закончилась. Сейчас стороны вроде как объявили негласное перемирие, но схватки на спорных землях происходили чуть ли не еженедельно. Бухарцы волновались. Подзуживаемые англичанами, они могли в любой момент перейти к активным действиям. Активная война казалась всего лишь вопросом времени. Тем более, отдельные отряды бухарцев действовали весьма смело. Прекрасно зная местность, они перемещались на весьма значительные расстояния между Сырдарьей и Амударьей и резали мирных жителей, иногда нападая и на войска. Несколько горячих беков, которые поддерживали бухарского эмира Сит-Музаффара, не смогли и не захотели сидеть на месте, собрали людей, перебрались через засушливые пески и начали тревожить гарнизоны мелких фортов. «Дальше вам следует удвоить бдительность и двигаться с опаской», — советовал полковник. Потянулись долгие дни дороги вдоль Сырдарьи. Мы с Некрасовым все так же двигались впереди полка. Александр Гуляев, убедившись, что гусары кое-чему научились, стал больше времени проводить с ротмистром Тельновым. Начался май, температура неуклонно повышалась. Но пока жара стояла терпимая, лениво переговариваясь с Андреем о том, как наши гусары акклиматизируются, не будет ли у них тепловых ударов или чего подобного, мы двигались по дороге. Навстречу попадались ишаки с грузами, верблюды, арбы, артели строителей, пастухи с отарами, нищие дервиши, безумные проповедники, купцы, закутанные до самых глаз женщины в повозках и странники. Первое время подобное зрелище вызывало жгучее любопытство, ведь мы знакомились с иной культурой и совсем другим миром, но сейчас глаз притерся и эмоции улеглись. По ночам светили огромные звезды и плакали шакалы. Именно плакали, их вой напоминал детские стенания и странным образом трогал душу. В одну из ночей на лагерь напал тигр и утащил барана, которого гусары, пользуясь случаем, спасли от жуткой судьбы. Говоря откровенно, в дороге мы встретились с разбежавшейся отарой и самой бесшабашной из всего разведывательного отделения. Гусар Петрушин как-то незаметно привязал его к седлу. Да он сам, барашек этот, ко мне запрыгнул, ваш брать. Перепугался небось, тут же волки кругом, оправдывался Петрушин, старательно надувая щеки и тараща глаза, изображая туповатого службиста. Мы с Некрасовым посмеялись, хотя подобное и не приветствовалось. Оправдывало нас то, что барана с натяжкой можно было посчитать вражеским, а значит, он трофей, и никакое это не воровство. И вот теперь нашу добычу утащил тигр. В лагере поднялся переполох, раздались выстрелы и криком. Мы с Андреем бросились в погоню. Она неожиданно затянулась, и через 2 часа наш первоначальный азарт полностью пропал. Устали мы как собаки, а зверь словно издевался над нами, действуя с какой-то невероятной хитростью. Черт с ним, с тигром этим, да и бараном пусть подавится. Я сдался, безрезультатная охота надоела, и я уже не мечтал о трофее, из-за которого, собственно говоря, все и началось. Пусть живет. Эх, не сидеть мне пока на тигриной шкуре в позе лотоса, как индийскому богу. Мы вернулись в лагерь усталые, потные, голодные и злые. А ведь от разведки нас никто не освобождал. И хоть первого охотничьего трофея я пока не получил, что-то мне подсказывало, что тигра рано или поздно добуду. В планах у меня появилось множество пунктов, вернее вещей, которые можно найти в Азии и оставить себя на память. Я не поленился и составил список. Туда вошли кальян, старинные монеты, оружие, халаты, конская упряжь, шали, фарфоровая посуда, чай и много чего другого. Все можно либо дешево купить, либо получить как трофей, благо, разведка всюду поспевает первой. И применение им я найду, что-то отправлю семье, то-то мама и Полинка порадуются, а что-то оставлю себе или раздам товарищам. Да и мысль дельная появилась. В русской армии еще не придумали передвижную полевую кухню, хотя вроде бы где-то экспериментальные образцы имелись. А я помнил такую кухню по службе в прежней жизни, и потому в свободное время нарисовал, как мог, чертеж. Понятное дело, в дороге никто этим заниматься не будет, но в Ташкенте и время, и умельцы, и материалы найдутся. Если полковник Дико мою инициативу поддержит, то гусары получат шанс первыми опробовать столь полезную и нужную для боевого духа и хорошего питания новинку. Форт 2 ничем особенным не запомнился. Следующую остановку полк сделал в форте Перовском, потратив на дорогу 7 суток. За это время я окончательно уяснил для себя, что Сырдарья очень изменчивая река, протекая по знойному каменистому Кызылкуму, который переводится с туркменского как «красные пески», река часто меняла течение. Ей ничего не стоило изменить русло на 10-15 верст за 2-3 суток. Еще в Казинске нам рассказали историю, как пароход Обручев обследовал реку и ночью встал на якорь на приличной глубине. И лишь утром, с восходом солнца, моряки с удивлением обнаружили, что их посудина практически сидит на мели, вода стремительно отступает, а они вроде как превратились в сухопутный род войск. Тогда потребовалось около 500 человек, чтобы прокопать канал и позволить Обручеву выйти на большую воду. Форт Перовский был как две капли воды похож на Казалинск, только меньше. Здесь всюду встречались те же халаты, те же хитрые, загорелые до черноты, лица. Комендантом служил полковник Родионов. Выглядел он мрачным и усталым. Вообще, я плохо представлял, как можно десятилетиями служить в подобных захолустьях, и при этом не спится или не застрелится. Обычно в такие богом забытые места ссылали провинившихся или совсем бесперспективных солдат. Передохнув и воспользовавшись гостеприимством Родионова, двинули дальше. Гарнизон форта смотрел нам вслед с отчетливой тоской. Впереди у нас какие-никакие, а развлечения, а их ждала унылая однообразная служба. Почтовые станции и маленькие крепости мелькали одна за другой, не оставляя о себе никаких воспоминаний. Даже имена их стирались чуть ли не в тот же миг, как мы оставляли их за спиной. По левую руку вставали горы Карату, северо-западный отрог Тяньшаня, на глаза попадались тушканчики и барсуки. Дорогу часто переползали змеи, скорпионы и вараны. Ну и твари, прости Господи. Плевался Цезарь, с изумлением оглядывая здоровенного варана. И зачем их создатель придумал? Не знаете, какой с них прок, ваше благородие? А они у местных вместо собак, не меняясь в лице, пояснял Некрасов. Не лают, но кусают, и в дом не пускают. Понял, да неужели? Вахмистр широко распахивал глаза, а потом, догадавшись, что его разыгрывают, беззлобно смеялся. Скажите тоже, мы все сильнее пропекались в нашей черной форме. Но мысль на месте не стояла, и умельцы мигом сшили из белой парусины просторные накидки на голову, заодно прикрывающие шею и плечи. В долгих переходах разведчики с удовольствиями пользовались подобными ухищрениями. Правда, держа фасон, их приходилось снимать при въезде в крепость или форт, потому как не по уставу. Наконец добрались до Туркестана, расположенного на караванных путях, связывающих Хиву, Бухару и Самарканд. Это был крупный город, в котором нашлось, на что посмотреть. Кроме рынка и дворца, здесь имелся мавзолей известного суфия Хаджи Ясави и гробницы правящих ранее ханов. Климат здесь был тяжелый. Летом стояла удручающая жара до 40 и выше градусов, осадки читались редкими и могли вовсе не выпадать, а зимой случались трескучие морозы, оттепели или затяжные похолодания при сильном ветре. Мы с Некрасовым добрались до коменданта, представились и, узнав все необходимое, стали ждать полк. Комендант угощал нас пловом из баранины с миндалем, морковью и фруктами. Во дворе раздавалось пение сибирских казаков. Их станицы находились в Южном Казахстане и около Байкала. Они во всем соперничали с уральцами и оренбургцами. Те называли сибиряков гавриловцами и ровнее себе не считали, говоря, что в бою сибиряки жидковаты. Судя по развеселым голосам гавриловцев, они выпили и усиленно угощали наших гусар, которые получили возможность передохнуть. Через два дня двинулись дальше. В верстах 18 от Туркестана находилось поле, на котором три года назад Есаул Серов с сотней уральских казаков и одной пушкой отбивался от 10 тысяч каканцев. Из его сотни спаслось всего 30 солдат, но показали они себя достойно, а сам Серов за мужество и стойкость получил 4 го Георгия и повышение до войскового старшины. Скалы поднимались все выше, дорога то устремлялась вниз, то поднималась вверх. Временами ее пересекали арыки или ручьи, бегущие к Сырдарье. Чем ближе к Чимкенту, тем круче становились горы. Вечерело. Прохладный ветерок подул с гор. Разведывательное отделение неторопливо двигалось по дороге, сохраняя бдительность и осматриваясь по сторонам. В предыдущей крепости, она называлась Арысь, нас предупредили, что в Чимкенте народ волнуется и чуть ли не готовит восстание, а на окрестных дорогах появились разбойники. Говорят, дальний родич эмира Хайдар-бек не желает мира и мечтает прогнать русских. Вроде бы он с несколькими отрядами шалит в окрестностях Чимкента, предупредили нас. И хотя мы врагов пока не встречали, добрый совет пришелся кстати. Дорога выглядела пустынной, поросшая чахлым лесом. Некрасов первым услышал далекие выстрелы и остановил коня, поднимая руку. Мы замерли, прислушиваясь и оглядываясь по сторонам. «Мишель, никак стреляют?» — спросил Андрей. «Стреляют», — подтвердил я. «А винтовки то и наши, и совсем незнакомые», — по звуку определил вахмистр Козлов. «Стоим на месте. Мишель, выдвигайся вперед, оглядись, что там и как, не попадись им на глаза, кто бы там ни был», — приказал Некрасов. «Оружие к бою». Гусары достали карабины и проверили заряды. Кто-то вытащил саблю из ножен и с лязгом загнал обратно. У четверых имелись пики, и они воинственно подняли их вверх. Андрей осмотрел револьвер. Я дал шмелю шинкели и осторожно продвинулся вперед. Дорога делала резкий поворот, слева нависал холм, и что происходило дальше, было не видно. Я остановил шмеля, слез на землю и осторожно продвинулся, положив руку на кобуру с револьвером. Сердце стучало как бешеное, губы пересохли. В общем, вел я себя как сопливый новичок, чему отнюдь не обрадовался. Выстрелы звучали все громче, слышались крики, как на русском, так и на местных языках. Кажется, на таджикском и узбекском, являющимися двумя основными наречиями Бухарского ханства. Я уже успел выучить десяток слов, но сейчас толком ничего понять не смог. Последние сажений 12-20 пришлось ползти. Добравшись до внушительного камня, я занял позицию и осмотрелся, осторожно приподняв голову. Впереди главная дорога пересекалась с небольшим ответвлением, ведущим куда-то в горы. Прямо на перекрестке лежал соскочивший с колес тарантас. Вокруг него заняли оборону два десятка казаков и два человека в партикулярном платье 13. Они отстреливались, заставив лошадей лечь на землю, используя их в качестве живых щитов. Несколько животных уже приняло смерть, да и среди казаков вроде бы виднелись раненые. 8 или 9 трупов степняков раскинулось на дороге в самых живописных позах. Русских окружало человек 100 бухарцев, вопящих и ругающихся. Часть из них продолжала оставаться в седлах, сгруппировавшись вокруг богато одетого предводителя. Около 60 человек рассыпались и подбирались к казакам, прячась за природными укрытиями и пожухшей травой. И русские, и бухарцы так увлеклись, что по сторонам не смотрели. Меня никто не заметил. Не теряя времени, я отполз назад, добрался до шмеля и вернулся к своим. «Ну, что там?» – требовательно спросил Некрасов. Мой рассказ не занял много времени, и поручик моментально определился. «Идем на помощь», — решил он. В его серых глазах появился стальной решительный блеск. «Я поведу команду. Двигаемся кучно, стреляем, сближаемся и хватаемся за сабли. Все понятно?» Он насмотрел нас всех. Под его взглядом люди подбирались. «Тогда с Богом. Нас было всего 12 человек, плюс мы с Андреем. Что может сделать такое количество против сотни?» Казалось, мало чего, но мы уже знали, что в Азии воюют не числом, а умением. Множество достоверных и правдивых историй говорило о том, что при взятии Чимкента, Ташкента и прочих славных сражениях соотношение русских и степняков было 1 к 12, а то и 1 к 15. И все равно, мы побеждали. Вот только жаль, что с нами нет Гуляева и его оренбургских казаков. Они бы пришлись весьма кстати. Медленно, но неотвратимо наращивая ход, гусары смерти рванулись вперед, перейдя на галоп. Признаться, я тогда все же растерялся. Это был мой первый бой, и я, не обстрелянный, не нюхавший пороха, поначалу испытывал сомнения и даже страх. Все произошло так быстро, что я невольно опешил и впоследствии не раз со стыдом вспоминал свою секундную слабость. Но Андрей не подвел. «Гусары, карабины вон, пали!» — закричал он, как только кони вынесли нас на открытое место и неприятель оказался, как на ладони. Для кавалерии имелось правило, в атаке и ретираде 14 карабин без крайней нужды не использовать, управляясь саблей и револьвером. Заряженный карабин предполагалось иметь в резерве на крайний случай. Но сейчас Некрасов посчитал, что как раз настал тот самый крайний случай. Выстрелы гусар прозвучали дружно, но никто никуда не попал. Дистанция помешала, галоп, да и люди торопились, спеша перекинуть карабины за спины и взяться за сабли. Но зато наш жиденький и неожиданный залп показал ошеломляющее моральное воздействие. Бухарцы испуганно закричали и заволновались. Те, кто полз к казакам, вскочили на ноги и бросились в сторону, к коням, подарив нам замечательную возможность догнать и порубить их. Некрасов вырвался вперед. Я скакал, отстав на корпус, слыша за спиной топот верных наших гусар. Опомнившись, выхватил саблю. Гусары закричали «Ура!». Врагов было много, но наше появление застало их врасплох. Они растерялись и лишь несколько человек выстрелили в нашу сторону.